28 февраля, 15 мая 1941 года. Штандартенфюрер СС Карл Херман. Родился 27 октября 1891 года. Участник Первой мировой войны. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. 1 ноября 1932 года вступил в НСДАП. Билет номер 1 361 788. 28 января 1939 года в СС. Билет номер 357 135. С 1 января 1942 года по 28 января 1943 года командовал 10-м пехотным полком СС в составе 1-й мотопехотной бригады СС. С 3 по 29 декабря 1942 года и с 21 июня по 18 октября 1943 года командир 1-й мотопехотной бригады СС. В 1944 году переведен в распоряжение высшего руководителя СС и полиции на Адриатическом побережье. Умер 8 октября 1960 года. Производство во время войны. Штандартенфюрер резерва СС. 28 апреля 1940 года. Оберфюрер СС. 1 января 1943 года. Бригадафюрер СС, генерал-майор войск СС и полиции. 21 июня 1943 года. Высшие награды. Золотой германский крест. 14 сентября 1943 года. 15 мая 1941, 1 апреля 1942 года. Бригадафюрер СС, генерал-майор войск СС Карл Мария Деммельхубер. 1-20 апреля 1942 года, 14 июня 1942, 15 октября 1943 года, группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Маттиас Клейнхейстеркамп. Смотри, 3-й танковый корпус СС. 20 апреля, 14 июня 1942 года. Оберфюрер СС Ганс Шейдер, исполняющий обязанности. Родился 1 мая 1889 года в Гамбурге-Альтоне. Участник Первой мировой войны. Член НСДАП. Билет номер 4 137 228 и СС. Билет номер 256 095. В июне-сентябре 1940 года командовал 7-м полком СС. 13 августа 1941 года принял командование боевой группой дивизии СС «Норд», сформированной на базе 6-го и 7-го полков СС, став одновременно командиром 6-го полка, позже 11-й горнострелковый полк СС. Командовал этим полком до 1 августа 1942 года. Умер 24 декабря 1964 года. Производство во время войны. Оберфюрер СС. 30 января 1942 года. 15 октября 1943, 14 июня 1944 года. Группенфюрер СС, генерал-лейтенант войск СС Лотар Дебес Реквест. Родился 21 июня 1890 года. Окончил Баварский кадетский корпус. 10 января 1911 года поступил на службу в 18-й Баварский пехотный принца Людвига Фердинанда полк Ландау. В 1913 году переведен в 88-й 2-й Нассауский пехотный полк. После окончания военного училища в Данциге 27 января 1912 года произведен в лейтенанты. Участник Первой мировой войны. 24 июня 1916 года тяжело ранен осколками гранаты. И после выздоровления назначен в штаб 18-го армейского корпуса. С 27 сентября 1916 года заместитель адъютанта штаба 18-й армии. С октября 1916 года второй адъютант. В 1918 году орденанс-офицер штаба 223-й пехотной дивизии. С мая 1918 года служил в военно-транспортном командовании в Брюсселе, а затем в Берлине. В 1919 году демобилизован. За боевые отличия награжден Железным крестом 1 и 2 класса. Капитан с 18 октября 1918 года. 1 мая 1930 года вступил в НСДАП, билет номер 240110. 1 марта 1937 года в СС, билет номер 278953. С 1937 года инструктор юнкерского училища СС в Брауншвейге. С 1 января 1940 года командир училища. С 1 января 1942 года командир отдельной части, организационно входившей в состав 2-й пехотной бригады СС. Участвовал в боях на Советско-Германском фронте. С 22 февраля 1942 года командир 9-го пехотного полка СС. И с 10 августа 1942 года командир юнкерского училища СС в Баттельце. С 15 февраля по 15 ноября 1943 года командир 10-й моторизованной дивизии СС Фрунцберг руководил ее формированием. С 15 июня 1944 года командующий войсками СС на Востоке со штаб-квартирой в Кракове. 21 июня 1944 года перемещен на аналогичную должность в Северную Италию, где и оставался до конца войны. Умер 14 июля 1960 года в Оснабрюке. Производство во время войны. Оберштурмбанфюрер СС. 11 сентября 1938 года. Штандартенфюрер СС. 1 января 1940 года. Оберфюрер СС. 9 ноября 1941 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 21 июня 1942 года. Группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС. 30 января 1944 года. Высшие награды. Серебряный германский крест. 7 февраля 1945 года. 14 июня, 23 августа 1944 года. Обергруппенфюрер СС, генерал войск СС Фридрих Вильгельм Крюгер. родился 8 мая 1894 года в Страсбурге, сын полковника. Образование получил в кадетских корпусах в Карлсруэ 1909 год и Берлине-Лихтерфельде 1913 год. 22 марта 1914 года в чине лейтенанта вступил в пехотный полк Лютцова, участник Первой мировой войны, обер-лейтенант. За боевые отличия награжден Железным крестом первого и второго класса. В 1919-1920 годах входил в добровольческий корпус Лютцова, участвовал в подавлении коммунистического движения в Германии. В мае 1920 года демобилизован. В 1920-1923 годах работал в издательствах. В 1924-1928 годах директор мусоросжигательной фабрики, Берлин. Уволен по подозрению в коррупции. 15 ноября 1929 года вступил в НСДАП, партбилет номер 171199. В 1930 году в СА, 16 марта 1931 года в СС. Билет номер 6123. С марта 1931 по январь 1935 года состоял для особых поручений в штабе 3-го абшнита СС. Занимал высокие посты в СА. С 5 апреля 1931 года начальник штаба группы СА «Восток». И с 10 ноября 1931 года командир группы СА «Восток». С июня 1932 года начальник службы подготовки СА и группенфюрер СА для особых поручений при штабе Рёма. В июне 1932 года избран депутатом Рейхстага от Франкфурта на Одере. С 1 июля 1933 года начальник службы образования СА. В 1935 году вернулся на командные посты в СС. С 15 июня 1933 года обергруппенфюрер в Мюнхене, член штаба Рейхсфюрера СС и прусский государственный советник. С июля 1933 по август 1934 года начальник учебного управления СА. С 1 апреля 1936 года инспектор пограничных частей СС. С мая 1938 по октябрь 1939 года инспектор кавалерийских СС. С 4 октября 1939 по 9 ноября 1943 года высший руководитель СС и полиции в генерал-губернаторстве. И одновременно с 15 сентября 1942 года руководитель обер-абшнита СС «Восток». Постоянно вступал в конфликт с генерал-губернатором Гансом Франком, требуя более энергичных и жестоких антипольских и антиеврейских мер. В конфликте с Франком пользовался поддержкой Генриха Гиммлера. В мае 1942 года их противостояние разрешилось в пользу Крюгера, который занял специально для него учрежденный пост статс-секретаря по вопросам безопасности в правительстве генерал-губернаторства. После этого его влияние стало сравнимо а иногда и превосходило влияние Франка. Одновременно Крюгер стал личным представителем Гиммлера по укреплению германской нации в генерал-губернаторстве. В 1939-1943 годах являлся главным руководителем всей системы нацистского террора в Польше, несет ответственность за уничтожение миллионов поляков и польских евреев. Только евреев было уничтожено 1 миллион 720 тысяч человек. По его приказу из Замостья было выселено 110 тысяч поляков, чтобы освободить место для немецких колонистов. Одновременно с 25 мая по 25 июня 1941 года командовал 1-й мотопехотной бригадой СС. Благодаря проискам Франка потерял свой пост. 9 ноября 1943 года зачислен в состав личного штаба Рейхсфюрера СС и до апреля 1944 года занимался тренировкой частей 7-й горнострелковой дивизии СС «Принц Евгений». Во главе дивизии СС «Норд» отличился в боях в составе 20-й горной армии в Финляндии. Участвовал в операциях против партизан в Западной Югославии. В феврале 1945 года назначен высшим руководителем СС и полиции в Вене. 9 мая 1945 года покончил жизнь самоубийством. Производство во время войны. Обергруппенфюрер СС. 25 января 1935 года. Генерал полиции. 8 августа 1941 года. Генерал войск СС. 20 мая 1944 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 20 сентября 1944 года. 23 августа, 1 сентября 1944 года. Оберфюрер СС Густав Ломбард. Родился 10 апреля 1895 года в Клейн-Шпигельберге, Бранденбург. 1 апреля 1933 года вступил в НСДАП. Билет номер 2 649 630. 1 мая 1933 года в СС. Билет номер 185 023. А затем 1 марта 1940 года поступил в части усиления СС. С 6 декабря 1940 года командир 1-го эскадрона 1-го кавалерийского полка СС «Мертвая голова». Участвовал в боях на Советско-германском фронте. С 18 августа 1941 года командир 1-го кавалерийского полка СС «Мертвая голова». С 1 сентября 1941 года 1-й кавалерийский полк СС. С 19 марта по 15 апреля 1942 года командовал кавалерийской бригадой СС. С 20 апреля по 14 мая 1943 года командир 8-й кавалерийской дивизии СС Флориан Гейер. С 18 октября по 6 декабря 1943 года командовал гренадерской бригадой войск СС, итальянской номер 1. С 14 апреля по 1 июля 1944 года вновь командовал дивизией СС Флориан Гейер. с 14 июля по 23 августа 1944 года, командир 12-й учебной дивизии, Силезия. С 28 сентября по 1 октября 1944 года командовал 23-й горно-стрелковой дивизией войск СС «Кама», хорватская номер 2. В октябре 1944-го, апреле 1945 года Ломбард командовал 31-й добровольческой гренадерской дивизией СС «Богемия и Моравия». Одновременно в октябре-ноябре 1944 года числился командиром 9-й гренадерской бригады войск СС, итальянской номер 1. 9 мая 1945 года взят в плен советскими войсками в Кёнигсберге, Чехословакия. Содержался в различных тюрьмах и лагерях. 6 июля 1948 года военным трибуналом войск МВД Полесской области приговорен к 25 годам лагерей. 10 октября 1955 года передан властям ФРГ и освобожден. Умер 18 сентября 1992 года в Мюльдорфе, Бавария. Производство во время войны. Гауптштурмфюрер СС. 11 сентября 1938 года. Штурмбанфюрер резерва СС. 21 июня 1941 года. Оберштурмбанфюрер резерва СС. 16 марта 1942 года. Штандартенфюрер резерва СС. 30 января 1943 года. Оберфюрер СС. 12 марта 1944 года. Бригадефюрер СС и генерал-майор войск СС. 20 апреля 1945 года. Высшие награды. Рыцарский крест Железного креста. 10 марта 1943 года. Золотой германский крест. 11 февраля 1943 года.